«Не, спасибо», – вежливо отказался я. А Пилип подошел к решетке, внимательно осмотрел колбаски. «Еще немного». Он поднес ладонь к решетке, и я уже ожидал, что сейчас оттуда вырвется пламя, но Апели оказался куда более рассудительным кулинаром, от ладони пошел жар, как от углей. «Ты, наверное, по поводу празднования, хочешь меня пригласить?» «Я согласен». «Откуда ты знаешь?» – удивился я, вскинув брови. «Просто это я высказал идею», – Алиса загорелась. «А во, ну, спасибо тебе, не ожидал». «Пустяки», – отмахнулся Апели. «Мы все видели, как ты старшего ученика победил и унизил, причем в худших для себя условиях. Думаю, спорить мне с тобой ни о чем. Мне проще признать, что ты сильнее или просто везучий. И это тогда на острове я не прав был». «Спасибо», – невпопад ответил я. «Вечеринка в 7, кстати, в жареном дракончике». «Понял. Насчет остальных не заморачивайся, я их позову. Кто еще остался?» «Исса и Лиан, Жула и Гар». «А-а», – протянул Апели, задумавшись. «Ну хорошо, к Жулаю я зайду, не думаю, что он согласится принять приглашение от тебя, а к Гару ты сам зайди, хорошо, он меня пугает, тебя». Впрочем, неудивительно, нечего было ему на острове руку ломать. До комнаты Гара я добрался минуту спустя. Тот открыл дверь, смерил меня взглядом и, предвосхищая мои слова, произнес: «Насчет вечеринки в 7, да, откуда ты?» «В жареном дракончике». «Тебе уже Лисса донесла?» «Нет», — Гар вдруг понизил голос, выглянул в коридор, окинул его цепким взглядом, словно проверяя, нет ли лишних ушей, а затем снова посмотрел на меня. «Ты даже не представляешь, какие здесь тонкие стены». «Разве?» «Теперь я понял, о чем говорил Апели». Гар выглядел бледным, и в его комнате царила кромешная тьма. Не было даже слабого проблеска света из-под занавесок, а еще здесь неуловимо сгустилась теневая ци. После инициации я остро ощущал подобное. «Ладно, увидимся в 7», – чуть приветливее сказал Гар и закрыл дверь. Когда я добрался до жареного дракончика, было около половины 7 вечера. Вывеска с резным драконом покачивалась на цепях от легкого ветра. По оговоркам горожан и практиков, которые я периодически слышал, заведение славилось шумными вечерами и отменной кухней. У входа стоял дюжий вышибала в кожаных доспехах, лениво осматривая посетителей. Он смерил меня взглядом, увидел форму секты и пропустил внутрь. Как только я вошел, меня окутали густые запахи жареного мяса, крепкого алкоголя и соевого соуса. Просторный зал, наполненный гулом голосов, был освещен десятками фонарей, подвешенных под потолком. Навстречу мне вышел дородный хозяин с круглым лицом и густыми усами. Его фартук, когда-то, возможно, белый, теперь был покрыт пятнами от всевозможных соусов и жаркого. Он улыбнулся так, словно встретил старого друга. «Вы, наверное, тот самый Кит?» – спросил он с хитринкой в голосе. «Ваша спутница уже ждет вас. Мы все организовали ровно на 10. Я лишь кивнул, удивленный тем, как быстро здесь узнают гостей. Хозяин развернулся и повел меня сквозь шумный зал к дубовому столу у стены. Темные пятна от пролитого вина на его поверхности говорили о многих бурных вечерах, проведенных здесь. За столом уже сидела Лисса. Завидев меня, она тут же радостно заулыбалась и жестом позвала сесть рядом. Я не стал мешкать, опустился на лавку. Едва я сел, Лисса передвинулась поближе ко мне. Пока ждали остальных, я оглядел зал. По углам таверны сидели разношерстные компании, бродячие практики, громко обсуждающие последние подвиги, купцы в дорогих одеждах, потягивающие рисовое вино, несколько практиков секты, судя по виду, недавно вернувшихся из похода. Через несколько минут начали подтягиваться остальные. Таймур с братом заняли места рядом, за ними Сиона, которая сразу же закинула ногу на лавку и осмотрелась, явно оценивая обстановку. Апели сел напротив, тут же вытащил из-за пазухи какие-то орешки и предложил соседям. Гар устроился в тени, стараясь не привлекать внимания. Жулай уселся за коротким торцом стола, видимо решив, что так он будет во главе. Исса и Лиан пришли последними. К столу подошла молодая подавальщица с высокой прической и тонким шелковым передником. «У нас сегодня в меню тушеные свиные ребрышки в карамельном соусе, утиные грудки с пряными травами, лапша с морепродуктами, маринованные огурцы и соленая редька», — перечислила она, явно зная, как пробудить аппетит. «Из напитков – сливовое и рисовое вина и бамбуковый эль. На самом деле это не все. Если что-то интересует конкретное, спрашивайте». Я посмотрел на группу соратников, В их глазах блеснул голодный интерес. Разносчики сноровисто сновали между столами, разнося подносы с дымящимися блюдами. Стол ломился от еды. Большие миски с тушеной бараниной, жареные пельмени, рис, целые запеченные рыбины, разрезанные на куски, глиняные кувшины с вином, маленькие чашечки и кружки. Таверна гудела. В воздухе смешались гомон голосов, звон посуды и аромат пряных специй. Поначалу за столом царило сдержанное молчание. Каждый был поглощен своим делом. Кто-то ел, кто-то пил, кто-то просто слушал гул таверны. Разговоры шли рубленными фразами. «Передай соль», — попросил Таймур, и я молча сдвинул к нему деревянную солонку. «Кто-нибудь видел, куда подевался соус?» — раздался голос Лиссы. «Вот он, у тебя под рукой», — ответил Гар. Лисса попыталась завязать разговор, но ее шутка про то, как кит впервые за год решил угостить соратников, вызвала лишь пару вежливых смешков. Я и сам чувствовал себя немного неловко. Мы не выглядели и не вели себя спаянной компанией. Вечер напоминал празднование дня рождения в компании людей, которые едва знают друг друга и не уверены, зачем вообще пришли. За соседними столами шумели куда сильнее. Справа сидела группа торговцев. Они громко обсуждали подскочившие цены на руду и спорили, стоит ли нанимать охрану для караванов. Один из них рассказывал о разбойниках, которые якобы напали на обоз в горах и оставили выживших без штанов, буквально. Слева же травили байки о духах. Старик с длинной седой бородой рассказывал, как в одной деревне ночью видели женщину в белом платье, исчезающую в тумане, по описанию, Чингуй. Его слушатели ахали и переглядывались. «Секта знает?» – спросил один из слушателей. «Знает. Значит, выдвинут отряд с заданием», – сразу успокоились люди. «Мои соратники, такие разные по характеру, пребывали в целом в приподнятом настроении, но не хватало либо времени, либо алкоголя. Благо, у нас в достатке было и первого, и второго». Апели нахваливал мясо, заглушая неловкость громкими возгласами. Таймур лениво подливал себе вина из кувшина, наслаждаясь напитком. Гар искоса разглядывал соседние столы и слушал разговоры. Первый тост подняла Лисса. Девушка взяла маленькую чашечку вина, встала и торжественно произнесла: «За первую победу одного из нас против того, кто заведомо сильнее, и за то, чтобы показать себя этому миру». Мы поддержали ее одобрительным гулом. Чаши со звоном встретились в воздухе, несколько капель вина выплеснулись на стол, на блюдо. За столом тут же началось обсуждение дуэли. Разбирали схватку, спрашивали, как я успел сориентироваться и схватить копье, и подшучивали над поверженным Орленом, который не смог справиться со мной, даже облачившись в артефактные доспехи. Сиона лукаво сощурилась. «А ты был уверен, что победишь Орлена?» Я ухмыльнулся. «Нет, но очень верил в себя. Говорят, ты что-то получил за победу в поединке?» С моей стороны на кону стояло серебро массажного салона. Со стороны Орлена – два артефакта. Я выбрал щит духа и то самое копье, которым он сражался. Я на мгновение замолчал. Хотелось похвастаться, что через Лиссу я поставил на себя целый золотой и выиграл 6, но не хотел в этот прекрасный вечер будить в остальных зависть и жадность. Вскоре все начало меняться. Кувшин вина опустел быстрее, чем я ожидал, и Лисса снова взяла слово. «Итак, давайте поговорим о чем-нибудь веселом. Предлагаю поочередно рассказать хотя бы по одной истории о дуэлях или простых драках». На этот раз ее слова вызвали больше отклика. Апелий усмехнулся. «Байку одну слышал. Говорят, один практик решил испытать свои силы против духа, живущего на горе. Поднялся на вершину, стал медитировать. И что, дух просто стоял и смотрел. Скептически перебил Жулай, подливая себе еще вина. Очень правдоподобно. Ну, если бы ты дослушал, я бы объяснил». С притворной обидой парировал Апели, но его забавно бегающие глаза вызвали смешки у остальных. «Вот теперь и гадайте, что было дальше. Будете знать, как перебивать». И тут даже Гар неожиданно оживился. «О, если хотите что-нибудь послушать, то у меня есть история. Знаете ли вы про ту деревню, где люди каждое утро находят странные следы на крышах своих домов?» Гар начал рассказывать байку о таинственном существе, которое якобы приходило по ночам и оставляло следы когтей на черепице. Его голос становился громче, увереннее, он явно увлекся. Все слушали его с интересом. Даже Таймур перестал разжевывать рис, но тут вмешался Апели. «Следы на крышах? Серьезно? Может, это просто коты, или пьяный сосед решил подшутить?» Гар нахмурился. «Коты? Ты вообще видел когда-нибудь кота с когтями длиной в ладонь?» «Нет, но я видел людей с хорошим воображением, парировала Пили с ухмылкой. Компания засмеялась. Атмосфера становилась легче. Вино делало свое дело. Разговоры становились громче. Смех звучал чаще. Только в какой-то момент разговор снова свернул в сторону моих навыков. «А ты, Кит, как так ловко управляешься с копьем?» — спросила Сиона, опершись на локоть. Я поставил чашку на стол, на мгновение задумался. «Ну, это долгая история. Но если коротко, все началось с одного человека, которого зовут Гус». «Гус?» — переспросил Апели. «Это кто вообще?» Я улыбнулся. «Идеальный момент, чтобы распространить свою новую легенду о внучатом племяннике Линя. Умелый мужчина из Вейдаде. Пусть и любящий выпить, но хороший воин. Кстати, о наставниках. До того, как старый мастер Линь привел меня в секту тьмы, он сам несколько раз появлялся у нас дома, когда я был еще подростком. Однажды он увидел меня с палкой в руках. Я пытался подражать воинам из сказок и сказал: «Ты держишь ее неправильно». Потом показал пару приемов. «Просто так?» – удивился Гар. «Сам мастер Линь?» «Просто так», – подтвердил я. «Но он не просто учил меня махать палкой. Он скорее пытался подтолкнуть меня к тому, чтобы я учился дальше. Мне кажется, он уже тогда заметил мой духовный дар». Я замолчал, сделал глоток вина и добавил: «Только не стоит об этом распространяться. Я исключительно вам об этом рассказываю». Лисса наклонила голову, в глазах ее плясали бесенята. «Почему такая секретность?» Я пожал плечами. «Не хочу, чтобы все думали, будто я его любимчик». «Погодите, дайте тост сказать», — послышался голос уже порядком опьяневшего Жулея. Все удивленно посмотрели на него. Он уже собрался встать с лавки, но в последний момент передумал. «И правильно, пьяные падения нам ни к чему», — Жулай высказался сидя. «Ну, я хочу сказать Киту, ты меня прости. Ты, конечно, крутой, что победил этого Орлена, спору нет. И вообще парень правильный, нас вот позвал, угощаешь. Но я думаю, что мы выступили бы не хуже». «Да», — язык Жулая уже знатно заплетался. «Говоришь все верно», — солгал я, чтобы не разводить ссору, доказывая разницу в наших навыках. А потом сказал то, что считаю правдой. «Ребята, мы все здесь замечательные. Я рад, что вы меня тогда поддержали, и я вас поддержал бы. Я рад, что у меня есть такие друзья, как вы, и рад, что мы попали в одну группу», — сказал я и поднял кружку. «Я согласен», — кивнул Апели и тоже поднял над столом чашу. Лисса молча последовала за нами, и вот снова чаши поднялись над столом. По залу прокатилась волна одобрительных голосов, и последнее слово осталось за мной. «Выпьем за это». Началась серия тостов, а разговор продолжился. Кто-то спрашивал меня о приемах боя, кто-то снова переключился на Байкигора. Атмосфера за столом изменилась. Теперь мы смеялись, перебивали друг друга, спорили, что в байках правда, а что вымысел. Шум соседних столов больше не казался чуждым. Я оглядел своих спутников и подумал: может, мы и не самая дружная компания, но этот вечер точно запомнится каждому. Вино лилось рекой, смех звучал все громче, и даже Таймур начал отпускать редкие, но меткие комментарии в сторону по обыкновению неприметных из Саилиана. В какой-то момент Апели, опустошив третью чашу, откинулся на спинку стула, ухмыльнулся и сказал: «А знаете, ребята, у меня есть история. Случай из моей деревни. Хотите послушать?» «Конечно», — оживилась Лисса. «Только смотри, чтобы это не было похоже на байку Гара про когтистых котов». Гар бросил на нее обиженный взгляд, но промолчал. Мы все повернулись к Апелию. «Так вот», — начал он, — «дело было несколько лет назад. В нашу деревню пришел бродячий кулачный боец. Такой здоровяк, что, казалось, его кулаки могли пробить стену. Говорят, он путешествовал по деревням и городам, вызывая всех желающих на поединки. Ну и, конечно, народ собрался посмотреть на это зрелище». Апели сделал паузу, отпил из чаши и продолжил: «Этот парень был настоящим мастером. Он выходил на бой с такой уверенностью, будто заранее знал, что победит. И он действительно побеждал. Один за другим наши парни выходили против него и падали через минуту. Даже самые сильные мужики не могли продержаться дольше трех точных ударов». «Ну а ты пробовал?» — с усмешкой спросила Лисса. Апели ухмыльнулся. «Конечно, нет, я же не дурак, да и было мне тогда лет 10. Но вот что интересно, после того, как этот боец уложил несколько человек подряд, на ринг вышел самый обычный крестьянин, даже не силач какой-нибудь, а просто парень лет 25. Все подумали: ну все, сейчас его тоже уложат, а он взял и победил». Мы переглянулись. «Победил? «Как?» – удивился я. «Да кто его знает?» – развел руками Апели. «Может, у него какая-то особая техника была, а может, просто удача. Но факт остается фактом. Этот крестьянин уложил того бойца прямо в грязь перед всей деревней. Вот это да!» – протянул Гар. «А что было потом?» – Апели выдержал паузу, ухмыльнулся и добавил. «А потом мы узнали, что этот крестьянин был 12-м, с кем боец дрался за день, да и вообще...» После каждого второго боя его волокли в таверну и наливали кружку-другую. Но сам факт, крестьянин-то победил. Вся компания разразилась смехом. Вот это настоящий герой деревни. Засмеялась Лиса. Можно в пример ставить, герой или нет, но чужаку после этого пришлось уйти с позором, добавил Апели с довольным видом. Вот так-то, мы продолжали сидеть за столом до позднего вечера. Разговоры текли свободно, кувшины с вином сменяли друг друга. А блюда на столе постепенно исчезали. Атмосфера была легкой и непринужденной, на сердце было легко, будто все проблемы остались где-то далеко за пределами этой таверны. Я вспомнил еще годы студенчества, где о заботах вообще не думалось, и все, что было важно, здесь и сейчас. Хорошая компания, красивая девушка рядом, шутки и смех. В какой-то момент мы поняли, что Гарусу уже хватит. Парень встал из-за стола, пошатываясь от выпитого вина, и ткнул пальцем в мою сторону. «Слушай, Кит», — прогудел он, — «давай это выйдем на улицу. Я покажу, что я тоже драться умею, понял? Покажу, как это, как драться, вот». Я поднял брови и посмотрел на него с легкой усмешкой. «Гар, ты уверен? Может быть, сначала немного отдохнешь?» «Не-не», — замотал он головой так резко, что чуть не упал обратно на лавку. «Это я тебе покажу, вот прямо сейчас. Уф, видишь истинную силу тьмы, всевидящую и всепроникающую. Ладно, ребята, вечер удался, но пора закругляться», — сказал я твердо. Лиса кивнула мне и начала поднимать Апелия с лавки. Тот что-то бормотал про то, что еще рано, но сопротивляться не стал. Я же расплатился, взял под руку Гаруса, который все еще пытался доказать мне свои боевые навыки, и мы вышли из таверны. Ночь уже опустилась на город, звезды ярко сияли в черном небе, а воздух был прохладным и свежим. Гарус уже забыл, что он хотел мне показать. Мы всей компанией обнялись за плечи и пошли в сторону городских ворот, горланя простые и всем известные песни. Кто-то фальшивил, кто-то забывал слова и мычал на куплетах, но это никого не волновало, мы просто наслаждались моментом. Когда мы дошли до ворот, я осмотрел своих спутников. Лиса выглядела довольной и слегка усталой. Таймур шел молча, но с легкой улыбкой. Апели все еще хихикал над собственной историей. А Гарус напевал что-то себе под нос. «Этот вечер нам точно запомнится». Глава 5. До того, как я приступил к новым идеям и основательной работе в мастерской Зельевара, я решил подождать инспекцию дома Крайслеров. Столивар обмолвился, что такая есть, и проходит раз в год в одно и то же время. Мы со Столиваром находились в лавке, когда дверь резко открылась, и в помещение вошел инспектор, представитель дома Крайслеров. Он был выше среднего роста, но не выглядел могучим. Его тело казалось вытянутым, словно еще в детстве из него удалили все лишнее, оставив только идеальные пропорции. Кожа странно гладкая, почти восковая, с четко проступающими венами под ней. Это выглядело болезненно, создавалось ощущение, будто его вылепили в лаборатории. Волосы отсутствовали вовсе, а взгляд холодный, расчетливый, с едва заметной примесью высокомерного отвращения. Обычный взгляд аристократа из золотого квартала, взирающего на плебс. Но больше всего меня поразили его движения. Быстрые, но плавные, как у куклы с идеально отлаженным механизмом. Даже голову он поворачивал с точностью до градуса, резко, но без суеты. Казалось, каждое его действие было заранее рассчитано и лишено малейшей спонтанности. Крайслер зашел, огляделся и ткнул пальцем в мою сторону. «Кто это?» Голос мужчины был низким и ровным, но в нем отчетливо чувствовалось презрение. «Один из двух разрешенных помощников Зельевара», — ответил Столивар. Вроде бы и спокойно ответил, но я видел, как его полчаса назад колотило от злости. «Второй где?» «На сборе ингредиентов. Вернется вечером. Можете его подождать. Я здесь и минуты лишней не пробуду», — отрезал Крайслер. Он прошел по лавке, осматривая ее с видом человека, оказавшегося в подвале с бомжами. Его пальцы скользили в миллиметре над крышками банок и пробками пузырьков, а губы кривились все сильнее с каждой минутой. Он не касался ничего напрямую, словно боялся запачкаться. Взгляд его метался по склянкам, котлам и полкам с таким выражением, будто он пытался понять, как мы вообще здесь работаем. Я следил за ним краем глаза, стараясь не выдать раздражения. Этот человек, если его вообще можно было назвать человеком, был воплощением всего, что я ненавидел. Надменности, презрения к чужому труду. Вдобавок к этому приплеталась изрядная доля обоснованной злобы к их дому. Но сейчас нужно было держать себя в руках, не время демонстрировать эмоции. Закончив обход мастерской, Крайслер повернулся к нам. Его взгляд скользнул по мне и Столивару так же холодно и безразлично, как до этого по полкам. Жалкое подобие мастерской. Грязно, беспорядочно, примитивно, наконец выдал он и демонстративно поморщился. Не помню, чтобы меня заботило мнение Крайслера, спокойно сказал Столивар. Проинспектировали, всего доброго. Крайслер не ответил. Он развернулся и вышел из лавки так же резко, как вошел, оставив за собой ощущение холода и напряжения. Столивар шумно выдохнул, проводив его взглядом. Видишь, он всегда такой. Появляется раз в год, проверяет нас и уходит. Хотя живет он в этом же городе и должен появляться чаще, я рад, что он не следует этим правилам. Чем реже вижу его, тем лучше. Он посмотрел на меня и добавил вполголоса. Потому что если бы он приходил чаще, я бы, наверное, его убил. Я усмехнулся. Столивар иногда был излишне прямолинеен, но на этот раз я понимал его. Крайслер действительно вызывал желание схватить ближайший котелок и швырнуть ему в голову. Этой инспекции я ждал уже несколько недель. Теперь можно было приступать к запланированным опытам, не заботясь о том, что меня обнаружат. До следующего визита Крайслера пройдет минимум год, а значит, у меня достаточно времени для работы. Я взглянул на стол с ингредиентами и инструментами. В голове уже складывался план, какие смеси попробовать первыми, какие формулы проверить еще раз. Уже есть кое-какие задумки. Осталось только посетить библиотеку, узнать у госпожи Лань, были ли независимые алхимики во времена господствования в алхимии Крайслеров, и если были, что с ними стало, а потом, действовать. И вот сижу за столом, окруженный полумраком. Две свечи лениво плывут в тишине, их пламя дрожит, отбрасывая пляшущие тени на груду книг, пергаментов и пустых склянок. В комнате витает запах трав, алхимических реагентов и легкий дымок воска. Этот аромат стал для меня привычным, почти родным, но сегодня он казался немного удушающим. Все из-за неприятных, но неизбежных, говоря по совести, мыслей. Я листаю старый трактат, его страницы покрыты пятнами от времени и пыли. Мысли вновь возвращаются к тому, насколько несправедлив этот мир. Человечество давит духовные звери, и вместе с ними людей давят другие люди. Система гниет изнутри, а я – лишь маленький винтик в ее механизме. Дом Крайслеров подмял под себя почти все. Невозможно начать распространять какие-то знания по самым простым вещам, тем же рецептам, не рискуя привлечь внимание Крайслеров. Они держат монополию на знания, во многом благодаря их развитию в алхимической отрасли. Их влияние так велико, что никто не смеет ставить под сомнение исключительное право распоряжаться алхимией. Для них это не просто наука, а инструмент власти, способ держать остальных в подчинении. Они называют алхимию элитным искусством, доступным лишь избранным, в особенности все, что касается рынка. Но кто эти избранные? В основном, сами Крайслеры. Богатые, влиятельные, те, кто может позволить себе заплатить за вступление в дом. Остальные вынуждены покупать зелье втридорога. Опять я возвращаюсь к Крайслерам. Не могу не вернуться. Пепельная лихорадка в Вейдаде сильно повлияла на меня и не только из-за мамы. Город не самый чистый и благоприятный, но сколько погибших и отчаявшихся людей осталось в нем. Никто не заслуживает подобного. Уверен, лихорадка была излечима не только руками дорогостоящего лекаря, но и одним флаконом правильно созданного лекарства. Но каковы шансы у горожан исцелиться от подобных болезней, когда инструменты для создания лекарства под замком? Нам запретили экспериментировать с зельеварением, запретили спасать себя. Разрешено только редким избранным, которые покупают это право за золото. Алхимия и зельеварение должны принадлежать всем. Я должен найти способ сделать их доступными каждому. Выхожу из своей комнаты, стараясь не шуметь. Пыль под ногами мягко скрипит, когда я иду по извилистым дорожкам, ведущим к библиотеке. Я не могу выбросить из головы то, что видел и слышал за последние месяцы. Алхимия, как инструмент спасения, стала инструментом подавления. Я должен понять, как другие пытались бороться с этим, и почему они потерпели неудачу. Точнее, что конкретно делали Крайслеры, подавляя недовольных. Библиотека меня встречает запахом пыли и старой бумаги. Высокие полки уходят ввысь. Редкие посетители сидят за столами. Читают, скрипят перьями по пергаменту. Госпожа Лань замечает меня сразу, но не отвлекается от своих дел. Она сидит за своим столом, склоненная над каким-то старым фолиантом. Ее волосы уложены в аккуратный узел, а тонкие пальцы ловко перелистывают страницы. «Госпожа Лань, что ты хочешь? Мне нужны книги о независимых алхимиках, о тех, кто работал вне домов. Такие ведь были». Ее взгляд становится чуть более напряженным. Она молчит несколько секунд, словно обдумывая мой запрос. «Это не лучшая тема для изучения, знаю, но я ничего и не изучаю, просто интересуюсь». «Не играйся словами в храме слова», – изящно отмахивается женщина. «Твои мотивы слишком очевидны. Нужно было придумать что-то похитрее, прежде чем спрашивать меня о таком». Она вздыхает и поднимается со своего места, жестом зовет за собой. Ее шаги звучат глухо на каменном полу, она ведет меня к одной из дальних полок, к шкафу, запертому на ключ. Там, в самом углу, стоят несколько книг и свитков, покрытые пылью. Она достает один из них и протягивает мне. Записи, неофициальные. Тут в основном жизнеописания, собранные практиками из других книг, большинство которых под теми или иными предлогами изымали из разных библиотек Крайслеры. Читай осторожно и не распространяйся о них. Забрав свиток и поблагодарив хранительницу храма слова, я сажусь за стол в зале. Разворачиваю свиток, чувствуя шершавую поверхность старой бумаги под пальцами. Текст написан неровным почерком, местами слова выцвели или стерлись, явно древний свиток, но то, что я нахожу в этих записях, заставляет меня рассвирепеть. Независимые алхимики пытались публиковать свои работы среди коллег, они стремились поделиться своими открытиями, сделать алхимию доступной для всех, но их труды подвергались осмеянию. Влиятельные члены домов называли их глупцами, обвиняли в непрофессионализме и даже в том, что их труды опасны и неверны. Более того, каждому такому алхимику предлагали вступить в дом, принять их правила и отказаться от своих идеалов. А когда те отказывались, начинались угрозы. Прекратите опыты, не лезьте, куда не следует. Те, кто продолжал бороться за свои идеи, пропадали. Я смотрел на строки перед собой и понимал, у меня нет шансов идти против целого дома. Они не могут не знать о тварях, угрожающих людям, а значит, просто не захотят слушать меня. Могу ли я пойти другим путем? Вместо того, чтобы пытаться убедить их, могу сделать знания доступными для других, для тех, кто никогда не имел возможности учиться алхимии. Эта мысль зажигает во мне искру. Сижу за столом, обдумывая эту идею. Если я смогу упростить рецепты, сделать их понятными для обычных людей, им больше не придется зависеть от домов. Они смогут сами готовить зелья, лечить болезни, спасать жизни своих близких. Это будет мой первый шаг по изменению этого мира. Я вернулся в свою комнату глубокой ночью. Свеча едва освещала стол, но мне все равно. Я достал свои записи и начал работать. Чертежи формул быстро заполнили страницы. Я перечеркивал сложные элементы, менял их на более доступные ингредиенты, упрощал процессы. Руки дрожали от волнения. Я чувствовал вдохновение, но вместе с ним пришло и ощущение опасности. Если кто-то узнает, что я делаю, последствия для меня будут ужасными. Либо мне придется использовать всю свою силу против Крайслеров, что может закончиться плачевно для моего разума. Но я не могу остановиться. Моя работа может спасти тысячи жизней, изменить мир, предотвратить то, что я видел в родном городе. И ради этого риска я готов продолжать. Свеча медленно догорает, а на моих страницах появляются все новые формулы. Я закрыл дверь лаборатории и задержал дыхание. Тишина. Только я, мои записи и стол с алхимическими инструментами. В этот момент я осознал, что это место станет моим убежищем на ближайшие трое суток. После занятий времени предостаточно, а в следующие два дня наступят выходные. Здесь я и начну менять мир. В этой тесной лаборатории первым делом я разложил перед собой свитки с классическими рецептами зелий, противоядий, жаропонижающих, обезболивающих, заражения крови, против туберкулеза и пневмонии, которые здесь назывались иначе. Эти формулы были известны каждому умелому алхимику, но их сложность делала их недоступными для обычных людей. Я вспомнил лицо женщины из нашего района в Вейдаде, которая умоляла на улице случайных прохожих помочь ее сыну, умирающему от воспаления легких. У нее не было денег на дорогое зелье, и ей пришлось смотреть, как ее ребенок угасает. И таких примеров было огромное количество. Я взял первый рецепт, простое противоядие от змеиного яда. Его ингредиенты включали редкие травы, которые можно найти только в горах, и дорогостоящий порошок из панциря морской черепахи. Зелье было действенно, но стоимость его ингредиентов была нелепа. Зачем использовать такие ресурсы, если вокруг нас полно доступных растений с похожими свойствами? Я начал экспериментировать. К полудню лаборатория наполнилась запахом трав и кипящей воды. Я пробовал заменять редкие ингредиенты обыкновенными. Листья подорожника вместо экзотического корня змеиного ириса, древесный уголь вместо порошка панциря. Каждый раз я записывал результаты. Некоторые смеси получались слишком слабыми, другие – нестабильными. Но к вечеру я нашел баланс. Новое противоядие было далеко не таким мощным, как оригинальное, но его мог бы приготовить любой деревенский житель или даже ребенок, если бы познал рецепт и нехитрый процесс сготовки. Я почувствовал усталость, но останавливаться не хотел. В голове крутились новые идеи, новые рецепты. Если я смогу упростить одно зелье, значит, смогу упростить и другие. Утром второго дня я проснулся на полу лаборатории, голова лежала на старых записях, плечи затекли от неудобной позы. С облегчением вспомнил, что сегодня выходной. Снаружи уже светало, но я даже не думал выходить, разве что ненадолго в столовую. Время шло слишком быстро. В нелепом положении меня застал Альф Нильсен. Помощник столивара, открыв дверь, уставился на меня с недоумением, а затем и вовсе с укором. «Ты чего на полу развалился?» Я решил, что продвигаюсь в алхимии слишком медленно, слукавил я. Искал способы погружения в это искусство и, кажется, нашел. «Не хочешь поработать вместе? Твои знания были бы кстати, а моя идея, уверен, тебе понравится». Я нашел способ упростить зелья, но они теряли в силе. Чтобы сделать их мощнее, мне нужно было универсальное средство, и я придумал масло для усиления лечебных зелий. Осталось самое сложное – изобрести его, вычленить из зыбких алхимических формул. Можно попробовать. Мы вместе начали изучение старых формул концентрации зелий, пытаясь понять, что именно должно содержать в себе масло. Путем вычислений мы поняли, что для создания масла требуются редкие ингредиенты – мандрагора, слезы сокола, порошок обсидиана и, конечно же, духовные травы, сама основа. Эти компоненты довольно дорогие и труднодоступные, но их свойства уникальны. Они могли усиливать любые свойства зелий, от слабейших до самых мощных. Осталось проверить, не ошиблись ли мы. Процесс сварки оказался невероятно сложным. Мы часами кипятили смеси на медленном огне, добавляя ингредиенты в строгой последовательности. Один неверный шаг, и все зелье превращалось в бесполезную массу черной слизи. Несколько раз я чувствовал себя на грани отчаяния, но Альф подбадривал меня, и мы заставляли себя продолжать. К концу дня мы наконец получили результат. Густое золотистое масло с едва уловимым ароматом трав и смолы. Я капнул несколько капель в слабое лечебное зелье и провел тесты. Результат превзошел все ожидания, зелье стало вдвое эффективнее. Это означало, что даже самое простое зелье, сваренное обычным человеком из обычных трав, могло сравниться с зельем, сваренным алхимиком. Алхимик-зельевар. Плюс 2. Внимание! Выберите бонус за 10-й ранг специализации алхимик-зельевар. Я улыбнулся впервые за эти двое суток. Это было именно то, что я искал, способ дать людям возможность лечить себя и своих близких без помощи алхимиков и дорогостоящих услуг домов. Я повернулся к Альфу и протянул ему руку, которую тот незамедлительно пожал. Без тебя я бы сдался на полпути. Спасибо, Альф. Ты не только отличный алхимик, но и хороший друг. Он растянул губы в улыбке. Редкое явление в его образе. Я заметил, что его глаза засветились гордостью. А я осознал, насколько важен был его вклад. Вместе мы создали нечто необычайно ценное, о чем мастера-алхимики не задумывались. Почему не задумывались? Парадоксально, деспотия Крайслеров привела к тому, что либо у алхимика в законе под рукой есть какие угодно ингредиенты, либо алхимика попросту нет. Никто попросту не дошел до стадии оптимизации ингредиентов и простых зелий, назовем это так. На третий день усталость накатила с новой силой. Мои руки дрожали от напряжения, глаза щипало от недосыпа, а в голове стоял гул от бесконечной сосредоточенности. Но я знал, это последний рывок. Сегодня я решил объединить все, что сделал за эти дни. Я взял упрощенные рецепты зелий и попробовал использовать масло для их усиления. Эксперименты заняли весь день. Я проверял каждую деталь, сколько капель масла нужно добавить, как долго варить смесь, какие травы лучше подходят для базового зелья. К вечеру у меня был готов полный набор инструкций. Простые рецепты зелий для лечения ран, снятия жара и нейтрализации ядов, а также метод их усиления с помощью масла, рецепт которого я тоже записал, но для его изготовления уже нужен будет практик, здесь без него никак. Зато масло, которое один раз в огромном котле сварит практик, можно будет добавлять в какое угодно зелье. Это масло еще и не портится к тому же. Я переписал все начисто и посмотрел на свои записи. Эти формулы могли спасти или как минимум улучшить тысячи жизней. Они могли сделать целительство доступным для всех. Для крестьян, для бедняков, для тех, кто никогда не мог позволить себе услуги алхимиков. Но вместе с этим снова накатило осознание опасности. Если домам станет известно о моей работе, они попытаются меня уничтожить, а я в ответ. А что сделаю я? Покажу им пару фокусов с исчезновением памяти, конечно же, и сам рехнусь, но что поделать, лучше до такого не доводить. Я должен работать в тайне, распространять свои рецепты осторожно, через знахарей, через путешественников, через тех, кто готов рискнуть ради спасения других. Или же им не обязательно знать всего, можно ли сказать, что я подставлю их под удар. А если прецедентов станет слишком много, как говорили когда-то в не самые благополучные времена, всех не пересажаешь, всех не убьешь, но кто-то точно пострадает. Готов ли я принимать на себя такую ответственность ради большой цели? Пока еще у меня есть время подумать. Осталось распространить эти рецепты. И это, пожалуй, самая сложная задача. Передача знаний от человека к человеку будет слишком медленной и ненадежной. Записывать на пергаменте или свитках опасно. К тому же нужно будет искать тех, кто согласится их распространять. Меня вычислят, я не умею таиться, это уже давно понятно. Напечатать книги? Ну, хорошо, допустим, я закажу деревянные буквы, соберу печатный станок. Здесь, в городе, есть место, где он уже есть, но предположим, что я решил побыть осмотрительнее и поиграть в секретность. Допустим, закуплю бумагу, чернила, все у меня получится, и я сошью сотню книг с рецептами. Придется потратить все сбережения, но допустим, я справлюсь. И снова встает вопрос распространения. Что свитки, что книги, их придется отправлять в разные города, в деревни, к травникам и знахарям, которые, возможно, вообще не умеют читать, в лавке торговцев травами, независимым алхимикам, даже в секты, надеясь, что знания спасут тысячи жизней. Каковы шансы, что все получится и что меня не предадут те, кому я доверю распространять книги? Не слишком высокие. А каковы шансы, что они заберут книги, чтобы продать втридорога, а меня сдадут Крайслерам? Тут вероятность уже гораздо выше, потому что я, неизвестный дурачок, который серебро предлагает за доставку запрещенной литературы по городам. Ладно, подумаю позже о том, как доставлять книги, и стоит ли вообще эти книги создавать. А сейчас, разбор плюшек. Внимание! Выберите бонус за 10-й ранг специализации алхимик-зельевар. Экстракция сущности. Я познал мир. Вы сможете определять и извлекать суть вещей, концентрируя их свойства в чистейшей форме. Это позволяет создавать эссенции, способные усиливать зелья или придавать предметам уникальные свойства. Например, суть огня можно добавить в масло, пропитать факел, и он сможет гореть даже под водой. Интересная способность – то, что мне было необходимо. Возможность выделять идеальные ингредиенты, усиливать зелья и даже создавать уникальные эссенции. Огонь, лед, тень – все может быть извлечено и запечатано во флаконе. Философский камень – одно прикосновение, капля духовной энергии – и даже грязь станет золотом. Алхимик может временно изменять природу материалов, превращая их в более ценные или полезные. Камни становятся серебром, вода – вином, дерево – сталью. Однако через некоторое время эффект рассеивается, измененный предмет приходит в негодность, требует огромного количества ци. Плюсы – можно продать тем же Крайслерам кучу золота. Минусы – всего лишь раз – потому что потом тебя станут искать. Очень ситуативная способность с огромным потреблением ци. Живая колба. Мое тело, лаборатория. Алхимик может хранить и синтезировать в себе эссенции зелья. Внимание! Влечет изменения тела. Дополнительный бонус. Алхимик-зельевар. Плюс 5. Точно нет. Тело, душу и сознание я хочу оставить прежними. Я и на земле не согласился бы уродовать себя операциями, а тут тем более. Катализатор. Любая реакция станет грандиозной, если знать, как ею управлять. Все зелья и алхимические реакции работают быстрее и мощнее, ранг любых зелий повышается. Время создания зелий сокращается, а их эффекты усиливаются. Исцеление лучше, сильнее яд, дольше сохранность зелий. Плюсы. В разы увеличенная эффективность. К тому же я смогу готовить зелья в несколько раз быстрее. Минусов нет. Кровь химеры. В каждом из нас живет чудовище. Я просто дал ему проявиться. Алхимик может временно изменять свое тело с помощью сильнейших зелий или эссенций. Изменение тела. Насколько это временно, меняется ли сознание, может, я в новом облике уже и не захочу превращаться обратно, нет, способность не для меня. Алхимический голем, созданное мною будет служить мне. Алхимик может создать голема из смеси алхимических реагентов, металлов, духовной силы и эссенции. Голем полностью подчиняется хозяину. Отличная способность. Итак, есть три шикарных бонуса. Один поможет мне лучше разбираться с эссенциями, второй сделает все мои зелья лучше, а третий зависит от эссенции первого. Что выбрать? Пожалуй, буду двигаться планомерно. Я хотел разобраться, как устроен мир и сущности, заточенные в предметах, так что выберу первое. Думаю, с помощью эссенции я и сам смогу делать зелья на ранг лучше. Я уже доказал это с зельем заживления ран, а катализатор оставлю на будущее. Имя. Кит Бронсон. Ранг. Закалка. 6 ступень. Тело. 4. Дух. 5. Разум. 3. Специальности. Алхимик-зельевар. 10. Экстракция сущности. Бонусы специальности. Сбор трав. Простая обработка трав. Токсикология. Ферментация. Импровизация. Быстрая готовка. Стойкость. Навыки 3-6. Медитация. 28. Обычный. Погружение в себя, равновесие энергии, древковое оружие, 32, необычный, понимание, улучшенное понимание противников, твердая хватка, массаж, 59, обычный, расслабление мышц, глубокая проработка, стальные пальцы, улучшенное восстановление, скрытые резервы, заклинания, кража воспоминаний, меморитхефт, 5, эпический, техники, полученные, усвоение энергии, ранг, обычный, ледяная защита. Ранг, редкий, врата ночи, ранг, обычный, массаж подскочил почти до 60, еще немного и перевалит очередной рубеж, там однозначно должно быть что-то эпичное, не удивлюсь, если там будет нечто запредельное, такая способность, за которую любой практик почку отдаст. Медитация качалась медленно, хотя бустеров у нее было немало, целых 2 бонуса, направленные на усиление эффекта от самой медитации. Подозреваю, что мне нужно медитировать в глубинах подземелий секты, но мастер Линь, когда я подошел к нему с этим вопросом, посмотрел на меня и сказал, что в туннеле нельзя без сопровождения в виде наставников, и не потому, что нас там сожрать могут, просто там алтарь рядом, и вообще место едва ли не святое, шастать там не нужно. Дух качнулся с 3 до 5, чуть меньше, чем в 2 раза, а ощущения непередаваемые, резерва стало больше. Использовать ледяную и теневую ци могу гораздо дольше. Если раньше запитанные на максимум печати работали всего 20 минут, и переместиться я мог на 70 метров, то теперь держится час, и прыгать я могу метров на 200. Здесь и тренировки сыграли, я каждый день по 2-3 раза истощаю собственный резерв в зале, тренируясь с духовными техниками. Я вырос, безумно вырос по сравнению с собой прежним. За пару дней упростил кучу рецептов и вместе с Альфом создал усиливающее масло. Да за это нас вообще на пьедестал алхимии поставить нужно. Осталось только донести рецепты до народа. Неделю я ходил, как мешком прибитый, пытаясь понять, как можно убедить людей передавать друг другу рецепты. Я перелопатил всю свою память в поисках выхода. И, самое удивительное, нашел. Мне помогли шумеры и древний рецепт пива. Шумеры знали толк в сохранении рецептов, или в шутках. Они пронесли рецепт пива через 3 тысячелетия, завернув его в молитву. Один из старейших известных рецептов был найден на шумерских глиняных табличках, и это именно рецепт ячменного пива. Правда, под видом гимна богини Нинкаси. Энки Нуди Мут, твой отец родной. Нинти Абзу госпожа, родительница с добротой. О, Нинкаси, зерно ты в чане мешаешь. С травами пряными закваску даешь, и так далее, о подготовке солода, о сусле. Я на секунду представил, как в сумерках у очага жрецы напевали этот гимн, а на деле просто зачитывали инструкцию. «Возьми ячмень, замочи его, дай прорасти». Суровые мужчины в длинных хитонах слушали, почтительно кивали, а на самом деле запоминали, сколько дней ждать и когда наконец можно будет выпить. Идеальный вариант. Осталось превратить рецепты в полурелигиозные стихи, записать их на пергаменты и разнести по храмам. Жрицы, которые действительно хотят помогать людям, наверняка поймут, что попало к ним в руки. Вопрос только в том, захотят ли пользоваться новыми гимнами. Если захотят, даже дом Крайслеров не сможет надавить на храмовых служителей. Это шаткий институт, в котором трудятся полуголодные люди, но он пронизывает все общество, сверху донизу. Если умирает бедняк, его тело несут в храм. Если умирает богач, его тело тоже несут в храм, или нанимают жрицу, чтобы провести ритуалы в доме усопшего. Не знаю, существуют ли в этом мире настоящие боги, но молитвы работают безотказно. Тело, над которым жрецы или жрицы провели обряды, не восстанет в образе Цзянши. Значит, даже если храмовых жриц начнут преследовать за новые песнопения, кто-нибудь обязательно вмешается. А если информация разнесется по миру, ее потом топором не вырубишь. В земном прошлом, например, за политические анекдоты людей сажали в тюрьмы, но переставали люди их рассказывать? Нет. Если все пойдет, как нужно, вскоре храмы наберут влияние, и на проповеди станет приходить куда больше людей, чем сейчас. Что мне это даст? Во-первых, я пойму, как это общество реагирует на внедренную информацию. Может, в будущем газеты буду печатать, назову ее «Вестник руанских земель» и стану влиять на настроение в обществе, как захочу, пока меня не прикончат или не приструнят. Во-вторых, я оценю возможность действовать на общество через институт веры. А потом, если стану фигурой, с которой буду считаться из-за силы, смогу и раскрыться. Мол, да, это я научил людей петь нехорошие песенки. И собрать положительную репутацию еще и от этого поступка. Откладывать дело я не стал. Закупился в разных лавках пустым пергаментом, чернилами и перьями, а потом потратил 2 дня на рифмовку и запись рецептов. Например, рецепт бальзама для чистой кожи выглядел так. «О, Шиннун, ты целитель небесных полей, травами лечишь ты тело людей, облепиха и пихта в союзе живут, а ромашка добавит целебный уют, твои дары, земли секрет, Шиннун, ты, мудрости рассвет, корень алтея и шалфей добавляй, древесный деготь в бальзам помещай, пусть кожа очистится в свете зари, главное, корни отдельно свари, о, Шиннун, своей мудростью нас одари». Получилось ну уж очень притянуто, я весь извелся, пока срифмовал строки, но основное соблюдено. В рецепты зелий я еще и тайминку умудрился засунуть, и пропорции. Вышли они длиннее, рифмы слабее, но главное сделано. Если жрицам не понравится, пусть ищут рифмоплетов и переделывают. Я записал рецепты, наварил по ним зелий, разлил по бутылькам и примотал к каждому соответствующий свернутый пергамент с рецептом, то есть с гимном, конечно же. А ночью дошел до храма и оставил мешок у дверей. Моя диверсия против дома Крайслеров началась, и только время покажет, получилось ли у меня, или я просто выкинул на ветер 3 золотых. Глава 6. В Циншуе было спокойно. Никто пока еще не пел на улицах гимны и не читал новые молитвы. Вообще я еще и не понял, сработала моя идея или нет. Видел, как монахиня утром вышла из храма, осмотрела мешок и забрала в храм. На этом все. В общем, все шло своим чередом. Я занимался привычными делами. Продолжал варить зелья, учился, тренировался. Вечерами гулял с Лиссей и заряжался позитивом от ее рассказов о доме и детстве. Иногда девушка хватала меня за руку, а я перехватывал ее свободной рукой, приобнимая за талию. И так в обнимку мы могли пройти не 1 километр через Циншуй. Что удивительно, хоть и закономерно, Файлина попадалась на глаза все реже, в основном на сеансах массажа. Она прекрасно знала о Лиссе. Теперь мы с Файлиной, к моему облегчению, общались как хорошие друзья. Правда, я заметил, что Файлина еще больше налегла на физические тренировки и занятия с ЦИ. Я преуспевал в учебе. Где-то помогала моя память, где-то навыки, которые я развивал с самого начала своего пути. Каждый день был расписан по часам, и я старался использовать время с максимальной пользой. Сегодняшняя тренировка была особенно сложной. Для 10 учеников выделили по обширному квадрату, чтобы ненароком чья-нибудь техника не задела соратника. Мне с моими печатями и телепортацией требовалось больше пространства, но Валион настаивал на том, что мне для начала стоит отточить контроль и качество, а не количество и масштабы. Он же придумывал нам задания на развитие техник. Я вот уже научился ставить печать и прыгать к ней с нагруженным до отказа рюкзаком. Дополнительный вес усложнял задачу. Первые телепортации через врата ночи прошли криво и косо. Мне нужно было сосредотачиваться и будто бы тянуть рюкзак за собой через то место или измерение, которое находится между мной и печатью. Сегодня я в очередной раз посоветовался с наставником, как можно усложнить себе задачу. Валион посоветовал ставить сразу три печати подряд и перемещаться через них цепочкой, не снимая тяжеленного рюкзака. Это требовало не только точности, но и концентрации. Нужно было сосредоточиться после одного перемещения и сразу же блинкануть снова. Без инцидентов все же не обошлось. Все мы услышали громкий хлопок, и я повернулся одним из первых, чтобы увидеть зрелище, устроенное Апелием. Огневик от чего-то выпустил шар огня, который взорвался прямо за спиной Гарруса. Бедолагу от взрыва повалило на пол. Ничего страшного для практика. У Валиона набор зелий для заживления ран, от ожогов и прочего. Никто в группе даже не засмеялся и не пошутил над этим. Однако что-то нашло Нагора. Едва поднявшись, тот обернулся и выпустил в огневика плотный сгусток тьмы, отдаленно напоминающий сжатый кулак. Апелия отбросила метра на три. Могло и дальше, но дальше была стена, в которую практика и впечатала. Стоп, зал заполонила ци-мастера. Воздух сразу стал вязким, и я едва не споткнулся при очередном шаге, когда кроме рюкзака на плечи надавила еще и чужая ци. А вот Апелия и Гар не удержались на ногах. «Хотите драться друг с другом? Только скажите», — мрачно сказал Валион. «Я устрою вам поединок по всем правилам и с целителем, а драк на занятии мне не нужно. Мы с другими мастерами не для того вас тренируем, чтобы один идиот снес голову другому». «Извини, Гар», — прохрипел Апелий. «Я случайно». «Ничего, я тоже», — процедил Гар. «Значит, продолжаем тренировки», — кивнул Валион, прекращая давить. «И мы продолжили». Рюкзак оттягивал плечи. Я прыгнул через первую печать. Все прошло гладко. Вторая, легкий толчок в груди, будто воздух на мгновение сжался вокруг меня. Третья, и вот я уже стою в конце зала, тяжело дыша, но довольный собой. 1,5 секунды. «Еще немного, и сможешь брать пассажиров», — сказал Валион, уважительно кивнув. Наставник стоял в углу, скрестив руки на груди, наблюдая за мной с легкой улыбкой. «Только я запрещаю тебе тренироваться на людях без моего присмотра или кого-то из мастеров. Понял?» «Да, наставник», — коротко ответил я, вытирая пот со лба. «А еще, тебе не помешает прежде потренироваться на животных. Это безопаснее и даст представление о том, как работают печати при перемещении живой нагрузки». «Хорошо, сегодня ты добился значительных успехов. Еще немного и твоя техника шагнет на ранг выше. Думаете?» Неожиданно наш разговор прервали. «Может, у меня тоже получается не хуже?» — раздался раздраженный голос. «Может, у кого-то из группы тоже есть успехи? Почему вы смотрите только на него и только его хвалите?» В другой части зала стоял Жулай с перекошенным лицом и сжатыми кулаками. Нас разделял квадрат, занятый Лиссой. Девушка озадаченно переводила взгляд на Жулая, на меня, на Валиона, вертя головой и не понимая, что случилось. Валион нахмурился, но не успел открыть рот, как Жулай резко развернулся и вышел из зала, с силой захлопнув за собой дверь. Гулкий звук эхом разнесся по залу. «Никакой дисциплины, никакого уважения к наставнику. Какой-то безумный день», — покачал головой наставник. Я молча пожал плечами. Такой взрыв эмоций для меня стал еще неожиданнее, чем обмен ударами Гора и Апелия. Я думал, что вечер в жареном дракончике благоприятно повлиял на всю группу. Жулай приревновал внимание мастера. После тренировки в зале я вернулся в дом учеников. По обыкновению пустой коридор встретил меня уже привычным запахом мокрого камня после недавней уборки слуг. Тело приятно ломило от нагрузки, а мысли были сосредоточены на том, как улучшить технику теневых печатей. Может, заняться прыжками через печати с каким-нибудь животным, мышь или белку в лесу туманов поймать, например. В голове мелькали обрывки сырых идей о том, как можно тренировать стабильность и контроль врат ночи. Только любой вариант потребует еще больше практики. Когда я почти дошел до своей комнаты, краем глаза заметил знакомую фигуру рядом с дверью моей комнаты, и нисколько не удивился. Меня поджидал Жулай. «Ты думаешь, если победил Орлена, то теперь самый сильный в группе?» — выпалил он без лишних предисловий. «Может быть, это Орлен слабак и тебе повезло? С чего такие заходы?» — удивился я. «Я тему дуэли вообще не поднимаю и не кичусь победой, а поход в таверну — повод собраться группой. чего ты взъелся-то? Еще на острове было понятно, что у парнишки беды с головой, безобидные, но странные. Только вот мне больного соперничества и даром не нужно. Что там с ним такое произошло, раз он так ревностно требует к себе внимания и уважения от каждого встречного? Ты всегда такой, злобно заговорил он, уверенный в себе, такой показательно уверенный, самодовольный, с ехидной улыбочкой. Я это понял, когда ты лису на руках потащил, весь такой в белом, герой. Думаешь, лучше всех, думаешь, что тебя хвалит заслуженно. Я устало вздохнул, покачал головой и открыл дверь. Зайдя в комнату, присел на кровать. Жулай зашел за мной и закрыл дверь. Да мне все равно, заслуженно меня хвалит или незаслуженно. Выдохни. Чего ты вообще хочешь от меня? Хочу подраться, неожиданно сознался Жулай. Меня просто до дрожи бесит, когда остальные не замечают, что ты никакой не герой. Драки вне присмотра наставников запрещены. Ты сам сегодня слышал. Тогда дуэль. Повода нет. Ты же не будешь говорить наставникам, что тебя задевает мое превосходство. Или готов всему руководству секты говорить про каких-то недогероев. Я хмыкнул, немного подумал и добавил. Представь, что будет, если твоя попытка одолеть меня провалится. Я тебе скажу. Ты после очередной истерики будешь валяться на плацу весь в пыли и побитый. Вы дружно поддерживали меня тогда, в дуэли с Орленом, но в этот раз будет иначе. Над тобой будет смеяться вся секта в случае проигрыша и глупого повода. Оно тебе надо? Он скривился. Ты меня за кого держишь? Презрительно прошипел Жулай. Ты не знаешь, на что я способен. Я тебе не гар, я круче. Понял, и я ненавижу выскочек и любимчиков. Не удивлюсь, если весь твой успех подстроен, начиная с острова и заканчивая этой дуэлью, а на самом деле ты самовлюбленная пустышка. Хорошо, от моего спокойного тона Жулай покраснел, его ноздри раздулись так, что, казалось, парень вот-вот откроет технику огненной ци. Ладно, если драться ты боишься, герой, у меня есть другой способ проверить, кто круче. В лесу туманов недавно обнаружили неизученный провал. Один из сборщиков провалился туда случайно. Его сразу же достали, но он клялся, что видел коридор и арочные проходы. Говорят, там могут быть древние артефакты или что-то ценное, однако, насколько я знаю, пока вниз никто не спускался. И правильно, что не спускались. Мастер Линь говорил, если видишь руины, держись подальше, а если уж так хочется туда залезть, для начала наведи справки. Не прикрывайся мастерами, так и скажи, что струсил, и признай, что все твои заслуги – это плоды твоей тесной дружбы с верхушкой секты. Я закрыл глаза и потер переносицу. Вздохнул. Струсил, ты правда в это веришь? Ты называешь меня самовлюбленной пустышкой, любимчиком, которому все преподнесли на блюдечке. Ты даже не представляешь, сколько часов я провел в тренировках. Ты видишь только то, как меня хвалит, и как я побеждаю. Тебе проще думать, что мир несправедлив исключительно к тебе, что если кто-то добился большего, следовательно, его привели за ручку. Потому что признать обратное, значит признать, что проблема не в мире, а в тебе. Ты думаешь, что успех дается без труда? Думаешь, это вообще возможно? Я выиграл дуэль не потому, что кто-то за меня решил ее исход, а потому что я разузнал о силе противника, а до этого кучу времени убивал в тренировках и сделал все возможное, чтобы победить. Но ты не видишь этого, потому что тебе удобнее закрыть глаза и сказать, все подстроено. Это делает твою картину мира более понятной, потому что если ты допустишь на миг мысль, что мне не везет, что я своими силами добиваюсь побед, тебя просто порвет от несоответствия реальности и воображения. И теперь ты хочешь доказать, что ты станешь круче, спустившись в место, о котором никто ничего не знает. Ты не выяснил, есть ли там ловушки, твари или духи, которым не понравится наше вторжение. Ты даже не пытаешься выяснить, что это за место. Ты услышал историю про какое-то опасное место и кинулся ко мне, чтобы предложить соревнование, ни на миг не включив голову. Че, ты просто струсил. Ну что ты несешь? Спросил я спокойно. Спустимся вместе, и если будет возможность, разделимся. Кто найдет там что-то ценное и вернется первым на поверхность, тот и победил. Всего одно соревнование, и я отстану. Я закатил глаза. Детская попытка развода на слабо. В чем мой интерес? Доказать что-то только тебе интересно, меня это не интересует. Предложи мне что-то реальное, если хочешь, чтобы я согласился. Что тебе нужно? Деньги, сопровождение в лесу туманов, травы, духовные травы, подумав, сказал я. Травы еще никогда не мешали, как и хороший, пусть и нервный, ученик в сопровождении. К тому же по пути до этого подвала однозначно можно будет набрать предметов для опытов с эссенцией. Жулай продолжил. Отлично. Итак, если проигрываешь, то признаешься перед всеми в секте, что ничего не стоишь, а та дуэль была постановочной, а за всем стоит твой родственничек Линь. Стоп, даже если я соглашусь, даже если проиграю, я не буду врать и наговаривать на себя и других. Считаешь, что все вокруг постановка? Докажи в дуэли. Если победишь, мы ее устроим. Считай, сразу в двух соревнованиях меня уделаешь. Вдвое круче меня будешь. Вот только если я выиграю, будешь месяц таскать мне редкие травы из леса. А как я пойму, какие травы редкие? Ты же крутой, умный и способный. Покажу рисунки, расскажу, как искать, в общем, выучишь. Ладно, а теперь покажи на карте, где твои руины. Если далеко, то я туда не пойду. Далеко, это однозначно и опасно, и красная зона. Да туда дойти за пару часов можно. Так, сейчас покажу. Жулай подошел к карте, закрепленной на стене. Я сам обновлял ее, добавлял все новые знаки после каждой вылазки в лес туманов. На карте уже было множество меток, крестики, кружки, линии и даже маленькие рисунки, которые напоминали мне о найденных, или полученных из чужой памяти, местах или опасностях. Довольно подробная карта, протянул он, подходя ближе. Ты думал, я просто так хожу по лесу и надеюсь на удачу? Жулай фыркнул, но ничего не ответил. Он склонился над картой и стал изучать ее, водя пальцем по линиям и меткам. Я терпеливо ждал, пока он найдет нужное место. Наконец его палец остановился на одной из зон. Вот здесь, сказал он, ткнув в карту. Это место. Провал находится где-то здесь. Хм, у тебя здесь что-то уже нарисовано. На этом месте у меня уже стояла метка, три крохотных кирпича, сложенных друг на друга. Это был мой собственный знак для обозначения старых руин и заброшенных строений. Нарисовано, и что? Он нахмурился, явно пытаясь понять, насколько я был в курсе того, что там находится. Но я не стал вдаваться в подробности. Зачем ему знать, что я видел это место в воспоминаниях одного из скелетов? В целом ничего интересного я там не рассмотрел, но все могло ограничиваться любознательностью Цзянши или их слепотой. Проклятие, да у них же даже глаз нету, как они вообще что-то видят. Я скрестил руки на груди и снова посмотрел на карту. На границе зеленой и оранжевой зоны, пробормотал я себе под нос. Это было не самое безопасное место, но и не смертельно опасное. Если действовать аккуратно и не лезть на рожон, можно пройтись без особых проблем. А с Жулаем в качестве напарника это даже могло стать полезной тренировкой. Если вдруг случится что-то непредвиденное, мои печати всегда смогут вытащить меня из беды. К тому же я вспомнил о травах. В этой зоне цветы однозначно будут ценнее, чем в зеленой. Когда я гулял там с Лисой, мы наткнулись всего на одну поляну с духовными растениями. Здесь же шансы найти что-то действительно стоящее будут гораздо выше. Конечно, к черепоцвету я не сунусь, он в оранжевой зоне, туда надо группой идти, и придется. Черепоцвет нужен мне для опытов по изготовлению зелий, усиливающих практиков.